Глава 17. Каждый раз со Степаном мне кажется, что лучше уже просто не может быть. И каждый раз он мне доказывает обратное. С ним я совсем другая. С ним все, что бы ни происходило, воспринимается удивительно гармонично. Как будто иначе просто не может быть. Как будто иначе никогда и не было. Я полностью открыта перед ним. Я свободна в своих движениях, смела в ласках. Я готова абсолютно к любому новому опыту, каким бы он ни был. И пусть все, что он делает со мной, кому-то покажется запредельным, мне все равно. Для меня в этом нет ни капли грязи. Я поклоняюсь Степану, как он поклоняется мне. Мне нравится ощущать на себе его тяжесть. Мне нравится, как плавно скользит между ног его мощный ствол. Как он раскрывает мои сомкнутые губы, смешивает наши соки и, устремившись выше, надавливает на мой возбужденный клитор головкой. Мне нравится вдыхать кислород, который он со свистом выдыхает, и скользить по его губам своими, искусанными и немного шершавыми. Мне нравится, как умело он мнет мою грудь, как неласково щиплет соски, чтобы потом, раздраженные и немного соднящие, залезать их своим умелым, бесстыдным языком. Каждый раз, занимаясь любовью, Степан выбирает новые позиции. На этот раз совсем простая, лицом к лицу. Пикантности происходящему добавляет только то, что одна моя нога закинута ему на плечо, в то время как другая покоится на песке. Я максимально открыта. Он погружается глубоко, растягивая меня до предела и медленно отступает. Время от времени чередую расположение моих ног. Я понимаю, что сегодня Степан не намерен оттягивать удовольствие. Возможно, все дело в том, что наш покой могут в любой момент потревожить. В этой позиции, да и вообще всегда с ним, мне не требуется дополнительной стимуляции. Хватает его мощных, размеренных движений. Я взрываюсь, разлетаюсь на части. Физически я полностью удовлетворена. Но почему-то мне мало происходящего, и я чувствую себя обманутой. Всхлипываю в горячке, подкидывая бедра еще и еще. Тихо, бесценная, тихо. Сегодня обойдемся без магии, да? Нет. Хнычу, качая его в колыбели своих бедер. Извиваюсь, трусь о Степана, как кошка, сжимая его твердость в себе. Я кончила, но мне мало, мне не хватает, не хватает полета. Шш. Сделай так, как было. Пожалуйста, Степа. Я почти злюсь. Я не могу понять, что произошло и почему мне этого так ничтожно мало. К тому же он сам не кончил. Ощущая мое недоумение, Степан подчиняется. Не выходя из меня, разворачивается на 180 градусов, жестко толкается еще несколько раз и под мой негодующий стон покидает тесный плен моего тела. Я хнычу, но образовавшуюся у меня внутри пустоту практически сразу же заполняют его сложенные вместе пальцы. Еще секунду спустя к их смелым ласкам подключаются губы и язык. Степан таранит меня изнутри и снаружи, но все не то. Я понимаю, что не так далеко, не сразу. А после, мысленно отругав себя, хватаю ртом его сочащуюся смазкой головку. Степан рычит, эта вибрация проходит через мой клитор и ударяет в мозг. Набрасываюсь на него, как оголодавшая, жадно порой давясь, но не утрачивая энтузиазма. «Не торопись, позволь себе насладиться. Прислушайся к себе». Сипит он, прижавшись лбом к внутренней стороне моего подрагивающего от напряжения бедра. Я подчиняюсь, залипаю на том, что Степан делает и как он неспешно и со вкусом меня ласкает. Невольно подхватываю его ритм, следую за ним, полностью погружаясь в эту сладкую размеренность. Мне мало кислорода, я как будто впадаю в транс. Внутри меня рождается то самое чувство бескрайнего счастья. Наши границы стираются. Мы вместе... Вселенная, пульсацию которой я ощущаю. Вот к чему я так долго стремилась. К чувству невозможно прекрасной неги, к безграничному удовольствию единения с ним. Я не знаю, как долго это все продолжается. Я почти теряю сознание, когда Степан выплескивается мне в рот, но в тот самый момент и я дохожу до точки. Происходящее должно было меня утомить. Однако, напротив, я ощущаю небывалый прилив сил. Словно во мне ключом бьет живительный источник энергии. Вспоминаю слова Степана о том, что это он меня подпитывает, и мне становится страшно. Что, если своей настойчивостью я ему навредила? Ведь была же какая-то причина, по которой он решил ограничиться обычным сексом. Наверняка была. «Извини меня», — шепчу, когда эмоции от происходящего отступают. «За что?» — искренне недоумевает Степан. «За то, что настояла. Я не хочу высасывать из тебя все соки, я...» Замолкая, понимая двусмысленность сказанного, но не смеюсь в ответ на его тихий смех. «А мне понравилось, я бы не отказался повторить». Жарко шепчет мне в ухо Степа и плотно прижимается пахом к моей попке, тем самым давая понять, что и правда не шутит. Мои страхи чуть отступают. «Тебе правда нравится секс со мной? Тебя все устраивает?» «Сама не знаю, почему меня снова окутывает неуверенность. Я ведь чувствую, как Степану со мной хорошо. Иногда мне вообще кажется, что я ощущаю весь спектр его эмоций. Но это так ненормально, что ли, что я сама себе не верю?» «Абсолютно. Ты моя женщина, с тобой мне нравится абсолютно все». Осторожно высвобождаюсь из Степиных рук. Подхватываю развешенную на ветках одежду. «Ты мне не веришь?» «Я верю, просто... Саша, господи! Я не знаю, как это сказать, и вообще стоит ли говорить об этом?» «Просто Саша...» Вскидывает бровь Степан и тоже встает с подстилки. «Саша говорил, что я слишком большая там. Господи, прости, это мерзко обсуждать, я понимаю. Прости, пожалуйста, прости. Тут же иду на попятный. Мне стыдно почти до слез». «Тебе не за что просить прощения», — отрезает Степан. «Не твоя вина в том, что неумелый заяц полез на кобылу». «Кобылу?» Я настолько ошарашена его ответом, что вмиг забываю обо всем, в том числе и о своем недавнем стеснении. Степан вздыхает и, ничуть не сердясь, терпеливо объясняет. Залогом счастливого существования духовного единства в паре является сексуальная совместимость партнеров. В Камасутре, Анангеранге и других древневосточных трактатах о любви очень много говорится о совместимости различных женских и мужских типов. Авторы этих трактатов весьма откровенно рассуждают о размерах мужских и женских половых органов. Совместимость между мужчиной и женщиной во многом определяется совместимостью данных размеров. Но особенно принципиальным этот вопрос становится в случаях, когда своим лингамом, то бишь пенисом, мужчина так и не научился пользоваться. Степан хмурит брови, а мне почему-то становится смешно. Последнее тоже написано в древневосточных трактатах. Нет, это я уже от себя добавил. Никогда не видела его таким. Раньше мне казалось, что Степана невозможно вывести из себя. Но сейчас он совершенно определенно ревнует. О боги, он ревнует меня. Так что там с размерами? Отгоняю прочь ненужную радость. Ты правда хочешь об этом поговорить? Ну, интересно же. Шутливо оправдываюсь, ощущая, что градус настроения снова зашкаливает. Камасутра выделяет три основных женских типа в зависимости от размера половых органов. Газель, кобыла и слониха. Видимо, градация идет по возрастающей. Хихикаю я. Ты правильно понимаешь, косится на меня Степан. А у мужчин кого выделяют? Зайца, быка и коня. Совпадение размеров как раз обеспечивает гармонию в интимной жизни. Никогда не думала, что это настолько важно. Выходит, врут, когда говорят, что не в размере дело. Интересуюсь с умным видом, как если бы мы обсуждали какую-то новую сверхважную научную теорию, но смех в голосе, по-моему, выдает меня с головой. Человек – существо сложное, и одними размерами половых органов его трудно удовлетворить. Если твое сердце не лежит к партнеру, то никакая физическая совместимость не поможет. Точно так же, как ее отсутствие не встанет на пути у истинных чувств. На этот случай та же Камасутра предлагает использовать позиции баланса и равновесия. Откашливаюсь. «А мы подходим друг к другу?» «А ты не чувствуешь?» Отвечает вопросом на вопрос. «Что ж, он имеет право. Мне с тобой лучше, чем когда-либо в жизни. Ничего не тая, признаюсь в самом сокровенном. Вот и хорошо, моя бесценная, вот и хорошо». Степан целует меня, жарко, сладко, как он один умеет, и все остальное становится неважным. «Кобыла и бык. Хорошая пара». Некоторое время спустя шепчет мне Степа на ухо. «Что? Ты кобыла, я бык. Идеальное совпадение». Я стряхиваю с себя морок и желание и с трудом понимаю. Степан шутит, как и я совсем недавно. «Бык второй. Хм...» «И что это «хм» означает?» «Что у третьего, как бишь его, коня?» «Вот-вот, коня. Большой размер, чем у быка?» «Это ж надо какая-то наблюдательная». Притворно восхищается Степан, но его плечи под моими ладонями мелко-мелко подрагивают. Он, как и я, еле сдерживает смех. «Хм, и каков же размер половых органов у... коня?» 25 сантиметров. Мне до такого еще далеко». «Серьезно? Ты думаешь, у тебя меньше?» Широкая душа улыбка обнажает его крепкие белые зубы. Испуганный смешок слетает с моих губ, ему вторит раскатистый смех Степана. Он льется над рекой, поднимается ввысь над деревьями, подхваченный ветром, несется вдаль. «Мне легко. Мне так невозможно легко. Я люблю тебя». «О, Боже мой, я это сказала. Я это действительно произнесла. Поверить не могу». Смех замирает на губах. Тишина становится оглушительной, в ней так отчетливо слышен стук. Так стучит наше сердце. «Таня, Танечка!» И вместе с именем в унисон. «Тук, тук, тук!» Огромное сердце, одно на двоих. Открываю глаза только когда его загорелые руки обхватывают мои пылающие скулы, когда они хаотично и как-то нескладно начинают меня поглаживать, будто бы мой Степан в этот самый момент не в силах совладать со своими чувствами. Его пальцы надавливают мне на глаза, из которых почему-то хлынули слезы. Он осторожно их растирает, гладит меня по голове, путаясь в моих взмокших, растрепанных волосах, касается пульса на шее и жадно вводит по припухшим от поцелуев губам. «Ты моя красавица, моя любимая, моя». Его слова говорят о многом, но для меня намного более красноречивы вот эти непонятные для кого-то, возможно, странные движения рук. Мне вместо любых слов его дрожащие, чуткие пальцы. «Твоя, навсегда, люблю». После всего возвращаться в реальность непросто, физически непросто, будто приходится себя от него отрывать. «Не хочу уходить», — шепчу, припарковавшись у дома Степана. «Не хочу, чтобы ты уходила», — вторит мне он. «Переезжай ко мне, Тань, зачем эти расставания?» Теряюсь, не знаю, как правильно объяснить то, что и сама не до конца понимаю. Не понимаю, почему я должна на кого-то оглядываться. «Я не могу, развод еще не оформлен, и мальчики...» «А когда же это случится?» Странно о таком говорить, прерывая слова поцелуями, но мы не можем друг от друга оторваться. Ведем себя, как какие-то подростки. Бумаги готовы, остается только поговорить с Сашкой. Возможно, если он не будет против, нам удастся это как-то ускорить. Я все же надеюсь, что мне не придется идти в суд. «Не могу дождаться, когда ты станешь моей». Еду домой, а в ушах слова Степана звенят. Вспоминаю день, проведенный с ним, и мне кажется, что теперь я вообще не смогу о чем-то другом думать. Улыбаясь, поворачиваю ключ в замке, но улыбка замирает на губах, как только я переступаю порог. «Явилась», — комментирует мой пока еще муж. «Привет, Голубкин, какими судьбами?» Стаскиваю пыльные кеды, мельком ловлю в зеркале свое отражение. Я выгляжу как черти что, ужасно счастливая черти что. Мне нравится. Улыбаюсь. «Ну и чему ты улыбаешься? Я тебя полдня прождал. Ты почему не берешь трубку, когда тебе звонят?» «Трубку?» Растерянно оглядываюсь, вспоминаю, что последний раз видела телефон в машине, в которой он, очевидно, сдох. «Разрядился, наверное», — пожимаю плечами. «Так что ты хотел?» «А я что, домой просто так прийти не могу?» Замираю у входа на кухню, оборачиваюсь недоуменно. Сердце тревожно сжимается, а мне больше нравилось, когда оно пело. «Очевидно, можешь, только каким боком здесь я?» Несколько секунд он просто на меня смотрит, и меня охватывает странное непонятное чувство. Отголоском прошлого в мой самый счастливый день просачивается отрава. «Вот значит, какая ты смелая стала с новым хахалем».